9 жизней рода. Пролог. Мне было 5 лет, когда на грудь повесили медальон. Не было ни Нового года, ни дня рождения, никакого другого праздника. Как мама сказала, просто так. Тогда он мне очень понравился, сделанный из тусклого металла, притягивал своей необычной формой и, как я почувствовал, тайной. Именно тайной, потому что даже в свои 5 лет понял, что внутри находится что-то особое. Уже вечером того дня попробовал открыть, заметил, что медальон состоит из 2 половинок. Не получилось. Даже ножом, что стащил с кухни, пытался раздвинуть крепко скрепленные створки. Увы, не удалось, лезвие постоянно соскальзывало, но оставил попытки лишь тогда, когда рассадил до крови палец. Удивился, что глубокий порез затянулся прямо на глазах, да и кровь куда-то делась, ничего не запачкал. Маленький был, но понимал, что плакать и звать маму нельзя, сам виноват. Потом много лет фантазировал, что может быть спрятано внутри. Придумывал, что там находится карта, на которой указано, где закопаны сказочные сокровища, или предмет, с помощью которого смогу научиться колдовать. Когда стал старше, почему-то уверовал, что внутри всего лишь фотографии моих родителей. На периодически возникающие вопросы мама всегда улыбалась и уходила от прямого ответа, повторяя каждый раз, мол, вырастешь и узнаешь, а пока учись и познавай мир. И это «учись» звучало так, что меня каждый раз тошнило. Более гадкого слова, которое постоянно слышал на протяжении всего детства и юности, я не знал. Лишь раз, когда исполнилось 18, и мы с мамой пошли в кафе отметить мой день рождения, наш совместный праздник, она в разговоре ни с того ни с сего вспомнила о медальоне. Так обмолвилась, что эта намоленная вещь передается в нашей семье по мужской линии, от прадеда к правнуку, раз в 100 лет, а вот открыть его сможет лишь тот, кто окажется у черты. Пока же этот кусочек металла помогает мне жить, оберегая от опасности и невзгод. Видно, в тот день мама сказала чуть больше, чем было позволено. Этот факт я осознал много-много лет спустя, а на следующий день она тяжело заболела. К счастью, все обошлось, но к этой теме мы вернулись лишь за несколько дней до ухода из жизни моего единственного родного человека. В тот вечер она попросила меня присесть на диван рядом с собой и, нежно погладив мою руку, своими словами внесла смятение в мое и так взвинченное состояние. «Сынок, я должна рассказать тебе о том предмете, что с детства носишь на груди, потому что пришло время. Этот медальон не так прост, как кажется. Ты – последний мужчина в нашей семье, в нашем роду, 9-й носитель, фамилии». Мне показалось, что она хотела сказать что-то совсем другое, но перебивать не стал. «Сам знаешь, у Насти, твоей сестры, детей нет. У дальних родственников, что по моей, что по отцовской линии, рождаются только девочки. Увы, так бывает. Вот и получается, что ты не только надежда на будущее нашей фамилии, а и...» Мама закашлялась, у нее перехватило горло, и после, как попила воды, не вернулась к недосказанному, а продолжила дальше. «Как я тебе говорила еще тогда, в детстве, повторю вновь, никому не давай прикоснуться к медальону. Видеть пусть видит, но на расстоянии. К тому же снять его с твоей шеи, пока ты сам жив, никто не сможет. Даже ты сам. Наверняка ведь пробовал не раз, но так и не получилось. Верно?» Увидев кивок, улыбнулась. «Поэтому и повесила на твою шею тогда, когда это еще можно было сделать. Цепочка хоть и выглядит тонкой, на самом деле ее не порвать, не перекусить никаким инструментом невозможно. Ты ведь любишь фантастику, поэтому если скажу, что и цепочка, и медальон живые, поверишь. А если добавлю, что не сделаны руками человека, а является наследием наших светлых предков, можно сказать богов. Наверное, увидев мои ошарашенные глаза, квадратные от удивления, мама лишь улыбнулась, но это у нее получилось как-то не очень. Поверил, дурилка? Детеныш ты мой доверчивый. Смешно на тебя смотреть, честное слово. Хотя пусть для тебя сказанное мной останется неразгаданной загадкой или долей сказки как можно дольше. Теперь второе. Слушай меня внимательно. Мама достала из-под подушки маленький листок бумаги. Возьми. Это номер городского телефона и имя отчества человека, который тебе поможет в трудную минуту. А что такая рано или поздно наступит, без вариантов. Жизнь двигается по спирали и попытки прорваться повторяются с завидной регулярностью. Каждый раз с еще большим остервенением, не считаясь с потерями. Прошу тебя, позвони лишь тогда, когда поймешь, что своими силами справиться уже не можешь. Когда встанешь у черты, за которой гибель и мрак. Тебе помогут, сынок, я точно это знаю. Запомни этот номер намертво, как и зовут человека, а бумажку сожги. Я люблю тебя, мой родной, и могу пожелать своему сыночку только счастья, но с болью в сердце чувствую, что моего мальчика не минует день, когда перед ним встанет необходимость сделать выбор, и от его решения будет зависеть очень многое. Через 3 дня мамы не стало. Глава 1. Я шел по улице, на которой не был много лет, но провел счастливые годы своего детства и юности. Раньше она была, как мне казалось, тихой и непримечательной. МДТ, для несведущих малый драматический театр, являлся главной ее достопримечательностью, но в 15 минутах ходьбы от родного дома был Невский, где круглосуточно кипела жизнь. Забылся, да, это было тогда, 20 с лишним лет тому назад, когда отсюда переехал на новую квартиру, но не сейчас. Сейчас, толпы людей, сплошные кафе и бары. Если б дело было зимой, можно было стерпеть, но сейчас середина июля. Окна большинства заведений распахнуты настежь, кондиционеры в помещениях не справляются с жарой и толпами посетителей. Поэтому голоса даже не десятков, сотен, а может и тысяч людей и разноплановой музыки, от джаза до рэпа, сливались в неприятный липкий гул, который обволакивал сознание и не давал сосредоточиться. Вот и дом, куда мне надо, только не моя парадная, соседняя, массивная дверь с навороченным домофоном, на котором даже кнопки покрыты позолотой, выглядит бохото. Судя по всему, здесь проживают те, кто обладает толстым кошельком, но отнюдь не мозгами. Жить в доме и слышать то, что творится на улице с утра до утра, это никакими окнами не отгородишься. Вывод соответственный, здесь живут не коренные питерцы, приезжие. Именно те, не раздумывая, выкладывают немыслимые деньги за квартиры поближе к центру, как будто вместе с жильем приобретают интеллигентность и разумность. Как же? Ладно, чего тянуть? Побеспокоим хозяина нужной мне квартиры. Интересно, кнопка нужной квартиры нажата, но динамик мертв, ничего не спросили и замок ожидаемо не щелкнул, хотя видеокамера имеется, вон, над дверью висит, да и индикатор на ней мигнул пару раз, что в паре метров за спиной стояли те, кто меня пас с момента выхода из дома, а может и из квартиры, я знал. Забавно, делали вид, что рассматривают фасад дома напротив. И как заметил, эта двойка была не одна. Что ж, если дверь не откроется, придется попытаться уйти проходными дворами, а они тут как червоточина в яблоке, зная, можно выйти на 4 соседних улицы. Только чтоб ворот не было. Плохо, если за прошедшие годы здесь что-то кардинально перестроили. Так, считаю про себя до 10 и ухожу. Не только для меня, но для моих сопровождающих стало неожиданностью, когда дверь внезапно отворилась и меня рывком втянули внутрь, следом громыхнула уже закрытая дверь. Растерялись топтуны, ну да, не ожидали, но уже через мгновение снаружи послышалась приглушенная ругань нескольких человек, а затем и тяжелые удары во входную дверь. Пусть погромыхают. Сегодня по лестнице дома только я и женя кирпич. Я смотрел на старика, который одним рывком, схватив за рубашку на груди, втянул меня в парадную, а затем, даже не извинившись за сделанное, теперь неторопливо поднимался по широкой лестнице. Поймав мой недоуменный взгляд, усмехнулся, но принял его иначе. Кольнуло, как назвал Жеку. Ну да, настоящий кирпич, и фигурой похож, и лицо следами воздействием интеллекта не опечалено, как их там называли в 90-е. Торпеды, вроде так, только это не простая торпеда, а со спецначинкой, ядрен батон. Хотя сейчас он лишь для меня остался Женей Кирпичом, а все остальные его называют иначе, Евгений Михайлович Кир. В общем, крупный бизнесмен, можно сказать олигарх местного розлива, владелец заводов, конюшен и пароходов. Для всех стало шоком, когда осознали, что за внешностью дебила скрывается умнейший человек. Мы с ним давно в неплохих отношениях и сейчас, как догадываюсь, с твоими недругами переговорит его служба безопасности. Не по моей просьбе, отнюдь. Просто его охрана не знает, к кому конкретно ломятся гости. Я кто? Обычный старик, пенсионер. Поэтому бойца вывод для себя сделают однозначный. А мы с тобой, пока есть время, пообщаемся. А дальше уж как сложится. Не сложилось, потому что через пару минут после того, как зашли в квартиру и за мной закрылась толстенная, явно бронированная дверь, и старик, в одно мгновение оказавшись около окна, выглянул на улицу, чтобы в следующую секунду непроизвольно отпрянуть, потому что в комнате зазвонил городской телефон, а наружное стекло стало мутнеть, покрываясь паутиной от попадания пуль. Начало состоявшегося разговора я прослушал. Понятно, то, что хозяину говорили по телефону, не было слышно, но вот то, что тот отвечал, меня не обрадовало. Николай Сергеевич, как звали хозяина дома и к которому я вчера обратился за помощью в качестве последнего шанса, мне клятвенно обещал, что поможет, спрячет в надежное и тихое место, где меня никто из врагов не найдет, но в данный момент, как я догадался, ему самому ставили ультиматум, или я покину квартиру один, или мы оба уйдем в дым. То, что старик меня не выдаст, я знал точно, в ином случае его бы не побеспокоил. Попробуйте, твари. Старик прорычал в трубку и не бросил ее, как можно было ожидать. Наоборот, аккуратно положил на раритетный аппарат. Поднял со стола старенький мобильник и нажал кнопку вызова. «Жень, просить прощения, что твои пострадали, не буду. Поверь, я не при делах, да и не знал, что так выйдет, но у меня в гостях человек, которого отдать никак не могу. Своим давай отбой, тут скоро вообще начнется война на истребление. Слышишь сирены? Это первые ласточки. Потом подтянутся вторые, затем третьи. Повторю, ни я, ни ты не при делах. Да, просьба. Если к тебе обратиться за помощью мальчик, скажем месяца через 2-3, помоги, прошу. Александром Николаевичем его зовут. Ты все поймешь, когда его увидишь. Добра тебе и прощай. Забавно. Он сказал мальчик, имел в виду меня, мужика без малого 40 лет, или кого другого, хотя имя отчество назвал именно мои. Следом был набран новый номер. Дмитрий, Николай беспокоит. А, уже в курсе, тогда проще. Саша ко мне в гости пришел. Да, он самый. Черные его прижали, вот он меня и побеспокоил. Я его последняя надежда. Мне еще вчера от светлых был дан знак. Ведь 9-й в роду, последний. Нет, он ничего не ведает. Клава, его мамка, до последнего не хотела сына втягивать в наши разборки, а получилось, что те сами его настигли. Нет и еще раз нет. В общем, он поучится, узнает что к чему, а когда будет готов, свяжется с тобой. Куда? Туда. Да, другого выхода нет. Что касаемо меня, сам знаешь, лучше погибнуть в бою за правое дело, чем загнуться в постели от боли и страданий. Тоже знаешь, тогда чего спрашивать, врачи дали месяца 2, максимум. Могу сказать, что и малышу, и мне повезло, что светлые так подгадали. Все, мой друг, прощай, и береги сына. Время уходит, а дел еще. Старик положил сотовый на стол, а через секунду вновь его поднял и передал мне. Ты парень смышленый, думаю, из того, что услышал, понял, если не все, то многое. Не удивляйся сказанному, ты для меня именно парень, если не сказать юноша, но это все лирика. Телефон без пароля. Тебе, когда вернешься, надо будет в телефонной книжке найти и запомнить всего 2 номера, 1-й и 8-й, из тех, что забиты в быстрый набор. 8-й, это сосед сверху, Женя, о котором я упоминал, он поможет, за ним большой ой такой должок. Подобное не забывается. Номер 1, мой старый друг, его зовут Дмитрий. Именно так, не Дмитрий. Не ошибись, тот может обидеться. Это местный глава, хранитель, чего не спрашивай. Дальше. Старик, увидев мой открытый рот, отрицательно покачал головой. Слушай и не перебивай. Я тебя сейчас запру в другой комнате, откуда сможешь выйти только тогда, когда в полной мере осознаешь, кто ты есть и поймешь, что тебе надо делать дальше. Да, мой мальчик, именно так, ты должен именно осознать свое предназначение. То, чем ты занимался до сих пор, это все хорошо, но это пена на поверхности океана. Твое предназначение в другом. Старик махнул мне рукой и повел в соседнюю комнату, которая, судя по огромному количеству шкафов с книгами и массивному столу, был рабочим кабинетом. Подойдя к одной из секций, где находились старинные толстенные книги, в определенной последовательности выдвинув и задвинув с полтора десятка фолиантов, отступил назад и шкаф беззвучно чуть отодвинулся от стены, образуя небольшой проход. «Иди за мной». Легко сказать «иди», когда мы оба слышали, как в прихожей квартиры одновременно звенел звонок городского телефона, зазвонил звонок над дверью и в ту уже колотили руками и ногами. «Идем, сынок, время идет». Старик внезапно улыбнулся и его лицо осветилось от этой неуместной сейчас улыбки. «Поверь, у тебя все будет хорошо. Да если мне не верить, то кому еще можно?» Я, автоматически переставляя ноги, отчего-то ставшими деревянными, прошел вслед за Николаем Сергеевичем в другую комнату. Увидев точно такую же обстановку, которую оставил за дверью, едва вообще не впал в ступор. Те же книжные шкафы и массивный стол с мягким, старинным кожаным креслом. Но меня за руку потянули дальше, по пути бросая короткие пояснения. Кухня. Холодильник забит продуктами до отказа. Готовить самому не придется, как и покупать продукты. Будут приходить и делать что следует. Это касается и уборки. Деньги в столе в кабинете, разберешься. Там же чековая книжка и конверт, в котором ключ от банковской ячейки. В столе в верхнем правом ящике блокнот. Это тебя инструкция на ближайшее время, читай внимательно и неукоснительно следуй написанному. Там все, и порядок, что тебе изучать и чем заниматься. Поэтапно. Пояснение, как себя вести с окружающими и что тебя ждет в дальнейшем. Я писал это многие годы, не раз исправляя и вообще начиная сначала, пока не добился простоты понимания и стройности этапов подготовки. Эти записи для тебя – путеводная звезда. Начни изучать буквально с завтрашнего утра, будет проще общаться с людьми. Так, вторая комната, спальня, туда тебя даже не поведу. Третья, зал с тренажерами и оружейная. Хотя оружейка, громко сказано, но всяких разных железяк в самом деле много. У тебя будет личный тренер, который научит, как с этим всем обращаться на профессиональном уровне. Не ленись, прошу, иначе труды множества людей и все наши надежды окажутся напрасными. Так, что еще? Старик остановился на полушаге, кажется, прислушиваясь к шуму в другой, зеркальной квартире. Похоже, взрывать дверь не будут. У кого-то, к удивлению, есть мозги в голове. Будут резать, а это еще, как минимум, 10 минут. Теперь главное. Садись и слушай, не перебивай. Николай Сергеевич усадил меня в кресло и сел рядом на стол. Квартира, в которой мы сейчас находимся, она находится совсем в другом мире. Он немного, но отличается от нашего, чем-то в лучшую сторону, чем-то в худшую. Бояться тебе не стоит, здесь за тобой будут присматривать не в пример лучше, чем на той стороне. Общаться поначалу будешь лишь с тремя людьми. Кухарка, она же домработница, Алевтина Даниевна. Воин, он же твой личный тренер, специалист по холодному и огнестрельному оружию. Микрил Стефанович и домоправитель, точнее, домоправительница, Ольга Сиратовна, твоя сверстница, но девушка серьезная, потому что воспитана иначе. Здесь иные правила в отношениях между мужчиной и женщиной, совсем не те, к которым ты привык за годы былой жизни. Самое малое, если не туда протянешь руки, тебя не ударит, нет, и забьют до потери сознания, потому что в этом мире культ силы и правил возведено в абсолют. Так что сперва думай, потом геройствуй. Первым ты для себя должен принять основополагающий свод законов, что регламентирует жизнь в этой Руси, именно Руси, не России. И второй, что тебе придется изучить, даже более важный, негласный свод правил, чтобы не стать изгоем даже среди своих. Все есть в блокноте. Читай и запоминай. Если что непонятно, обращайся к Ольге. Она своя. Пока не освоишься, будет при тебе сначала нянькой, позже верным товарищем, может и спутницей по жизни. Но прошу, не торопи события. Здесь ты новичок и тебя будут воспринимать как чужого. Не по способностям или словам, а по делам. Так, что забыл сказать, с документами помогут. Но один поначалу на улицу выходить не рискуй, нарвешься. Первоочередная задача, учись и еще раз учись. На совесть учись, а когда почувствуешь, что готов душой и телом вернуться в родной мир и сможешь там что-то изменить, сообразишь и как это сделать. Ты же видел, как я книги двигал, видел, подобно тому и сделаешь, но алгоритм кода открытия перехода меняется ежесуточно, так что твоя зрительная память в этом не поможет, только голова и знания. А сейчас мне пора, Николай Сергеевич, может и я, не может, сынок, не может, ты один остался на свете, теперь, за квартиру свою не беспокойся, я еще вчера дал указание, присмотрит за сохранностью и коммуналку вовремя оплатит. Богов призываю, учись, милый. Стань назло врагам сильным и знающим. Чтоб чернота только от одного твоего вида разбегалась в разные стороны. А мне пора, время. Старик зашел в оружейную и вскоре вернулся, держа в обеих руках по Стечкину. Понимая, что запасные магазины тот вряд ли взял, не пригодятся, встал и, сделав шаг, обнял старика. Спасибо, отец. Живи, сынок. Главное, живи. Сделав пару шагов, он нырнул в узкий проем и шкаф, дрогнув, стал сдвигаться, вставая на место, но дробь выстрелов услышал, старик сходу вступил в бой, а я, когда переход закрылся окончательно, почувствовал в душе тянущую боль, только сейчас осознав, что сказал Николай Сергеевич, Ты один остался на свете. Теперь, это был мой родственник, отец, которого я никогда не видел. Хотя на фотографиях, которые были у мамы в альбоме, был изображен другой человек. Тогда кто? Я был уверен, что придет время и все узнаю, но сейчас мне было больно и одиноко. Меня спасли, но вместо одной души богам отдали другую и, я уверен, несоразмерно более значимую и ценную. Услышав тихий звон, как будто где-то очень далеко стукнули в колокол, обернулся и обратил внимание, что муть за окнами, которая не позволяла ничего разглядеть, рассеялась словно туман. Подошел и посмотрел на улицу. Да, та же улица Рубинштейна, которую я видел из своего окна много лет. Справа, 5 углов. Люди, которые шли по улице, были одеты вполне для меня привычно, только вот не было назойливого шума от подвыпившей толпы, да и транспорта не было. Хотя нет, ошибся, машина проехала. Тоже вполне привычных очертаний, но было тихо, вот что меня удивляло. Машина явно не работала на бензине, кроме шелеста шин эту звенящую тишину ничего не нарушала. Открыв окно, выглянул наружу, а вот не было в этом мире Питейной улицы. Была та самая, что я помнил с детства, тихая и спокойная. Другой мир. Подобное не укладывалось в голове, да и вообще я понимал, что с моей головой что-то не так. Тот, прежний я, сейчас бы не психовал, а был настолько напряжен, что я же все случившееся воспринимал на удивление спокойно, чересчур спокойно. Даже промелькнула идиотская мысль, что свое детство провел именно здесь, в этом мире, а не там. Бред. Нет, такого быть не могло. Достал из кармана мобильник и глянул на дисплей, черным черно. Попробовал включить, реакции нет, хотя с утра зарядил аккумулятор на все 100. Судя по всему, аппарат при переходе испортился, а телефон деда, и тот не работал. Посмотрел на настенные часы, ну ни хрена себе. Там я пришел в гости около часа дня, а сейчас часы показывали уже 6. Утро или вечера, солнца из-за туч видно не было, да и на улице моросил привычный питерский дождик. Для себя почему-то решил, что, скорее всего, раннее утро, когда открывал окно, пахнуло свежестью. Не из-за дождя, а так, как бывает только ранним утром. И людей на улице видел слишком мало. Вечером явно должно быть больше. Спать совершенно не хотелось, но усталость навалилась как железобетонная плита. Последние 3 суток спал урывками и, видно, организм сломался. Через силу принял душ и, не снимая покрывала к кровати, так раздетым и лег, хотя отметил, белье на кровати кристально чистое и пахнет сказочно, словно лежу не в центре города, а где-то на поляне в лесной глуши. Усмехнулся про себя такому сравнению и уснул. Проснулся от невыносимого запаха гнили и ощущения, что с головой лежу в болоте. С трудом открыл глаза и ужаснулся, меня окружал толстый слой какой-то вонючей серой грязи, и я сам ей был покрыт с головы до ног. Выматерился про себя и, как был, голышом, оставляя за собой мокрые следы, рванул в ванну. Забрался в душ и долго себя драил с помощью жесткой мочалки, пока не понял, что еще несколько минут такой экзекуции и начну сдирать уже кожу. Вытерся толстым мягким полотенцем и глянул на себя в зеркало, чтобы, не знаю, что там хотел увидеть, все мысли в одно мгновение вылетели из головы, потому что меня из зеркала смотрел молодой парень, лет 20-23 максимум. То, что это был я, сомнений не возникло, но 20 лет минус, не веря, тщательно ощупал себя руками. Потом осмотрел памятные места, и да, это был я без сомнений. 3 шрама, на предплечье, бедре и спине никуда не исчезли. Они не стали ярче или потускнели, нет, все, как и было, а вот волосы. Начавшая пробиваться седина на висках напрочь отсутствовала, да и мое последнее приобретение, начавшееся раннее облысение, осталось в прошлом. На голове была та шапка густых вьющихся волос, которой завидовали институтские девчонки-однокурсницы. Что странно, шок от омоложения если и был, то продолжался лишь 2 минуты, и я стал воспринимать свое новое старое тело вполне спокойно, как будто так и должно было быть изначально. Только в голове мелькнула кровать, точнее толстое покрывало, на котором спал, скорее всего угробил. А если замочить в теплой воде со стиральным порошком, а потом попытаться его отстирать, а если использовать щетку, вон, под раковиной лежит пара, тогда нечего таращиться на себя в зеркало, успею еще наглядеться. Интересно, а возраст вернется, когда я вернусь домой? И только хотел выскочить из ванной, как услышал шум в квартире. Наверное, пришли те, о ком мне говорил Николай Сергеевич. Голым показываться чужим людям было опрометчиво, тем более знакомиться в подобном виде. Открыл встроенный шкаф и на полке увидел ряд новых с виду однотипных халатов, отличающихся лишь расцветкой. Схватил тот, что лежал сверху, и напялил на себя. Выскочил в коридор и тут же нос к носу столкнулся с высокой женщиной. Точнее, не нос к носу, а уперся носом, если уж быть честным, даже не носом, а глазами в глубокое декольте. «Здравствуйте, Александр, утро доброе. Пришли в себя, мы уж стали волноваться, вы спали беспробудным сном аж двое суток. Сколько? Я даже забыл ответить на приветствие». Настолько меня поразили слова этой крупногабаритной женщины, которая к тому же была намного выше меня ростом. Я без копейки 1,80 м, а дама явно была под 2. К счастью, в голове вовремя щелкнуло. «Простите, Алевтина Даниевна, за мое невежество». Растерялся от подобной новости. «И вам доброе утро. Еще раз простите. Нормально все. Рада познакомиться. Вы очень похожи на своего батюшку». Женщина тяжело вздохнула и театрально отвела глаза в сторону. «Простите за бестактность, Николай Сергеевич, он больше здесь не появится, теперь вы хозяин», и столько чувств было в этом вопросе, что у меня перехватило горло. Попытался ответить обтекаемо, но помня предостережение моего отца или кем на самом деле был старик, ушел от прямого ответа. «Скорее всего, Николай Сергеевич в ближайшее время здесь не появится, поэтому вам придется мириться с моим присутствием. Ничего в сложившемся укладе менять не буду». «Но большая просьба, если скажу, что не то, или сделаю не так, говорите сразу, поправляйте, серчать не буду, лишь спасибо скажу, блин, вроде говорю как всегда, а слог непривычный, и, как понимаю, слова нужные вспоминаются и ложатся к месту как надо, неужели этот мир проник в меня так быстро, трансформируя меня всего, подгоняя под местные рамки, договорились, женщина, словно и не было сказано печальных слов, уже улыбалась». «Коль скажете, что не то, поправлю, но лучше вам с Ольгой Сиратовной больше общаться. Она не я, девушка образованная и место в обществе занимает далеко не последнее. Спасибо за совет. Я вот что еще хотел спросить». Тут неожиданно вспомнила покрывали. «Помощь нужна и совет опытной хозяйки. Так получилось, что покрывало в спальной комнате попортил. Нет, не разорвал, но испачкал капитально. Что посоветуете, Алевтина Даниевна? Сначала замочить его, потом постирать, или сразу застирать?» Женщина как-то по бабье всплеснула руками, и я остался хлопать глазами, потому что то, что случилось уже через мгновение, никак не укладывалось в рамки разумного. Женщина просто-напросто исчезла с моих глаз, и по квартире стала метаться размытая тень. Я даже мысленно хохотнул с долей истеричной нервозности, полное впечатление, что смотрю видеоролик с минимум 10-кратным ускорением, не меньше. Даже поплотнее вжался в стену коридора, чтобы меня ненароком не сшибли. И лишь через 5 минут передо мной вновь появилось вполне нормальное человеческое создание гренадерского роста. Ну и грязи было. «Где ж вы так изгвоздались-то?» На меня глянули с нескрываемым подозрением, а потом раздался вполне нормальный женский хохот. «Да не стесняйтесь вы так, Александр. Знамо дело, не первый раз такое дело случается. Прежний хозяин по первости тоже нагадил как хряк, а потом... как здесь появлялся, брал клееночку, да спать в первую ночь ложился в ванной. Меня жалел, да и слабость свою демонстрировать не желал. Спасибо за помощь, уважаемая Алевтина Даниевна, да за добрый совет. Обещаю, второго раза не будет. Давайте я сам постираю, а то как-то неудобно перед вами». Так уже все сделано. Женщина посмотрела на меня с каким-то удивлением, но ее лицо вновь почти мгновенно приобрело привычное чуть насмешливое выражение. «Завтракать-то будете? Если да, минут через 10 подходите на кухню. Или в кабинет принести?» «В кабинет? Ну, нет. Давайте сразу договоримся. Завтракать, как обедать и ужинать, я буду на кухне. Кабинет, не столовая, не то место, где следует принимать пищу. Договорились?» «Конечно, договорились». Женщина улыбнулась и одобрительно кивнула. «Вы сейчас почти слово в слово повторили фразу вашего батюшки. Тот тоже злился, когда я ему предлагала принести обед или ужин в кабинет. Тогда жду вас через 5 минут. Это создание, 2 в 1 из местного Карлсона и домоправительницы Фрикенбок, меня проверяло на разумность или на вшивость. Забавно. Второе. Как у нее время быстро летит. То 10 минут до завтрака, теперь 5. Хотя почему нет? Если все уже стоит на плите, варится, жарится, вполне объяснимо, но почему не поинтересовалась чем, собственно, я хочу позавтракать, очередная проверка или здесь установлен определенный рацион. Что ж, пару дней понаблюдаю, а потом вернемся к этой теме и детально обговорим, что мне надо, а что нет. Да и установленные правила, если они толковые, менять не стану, но перед этой дамой лебезить не буду. Она не жена моя и не теща, а прислуга, как и обозначил ее статус присутствия в этом доме бывший хозяин. Хорошо работающий инструмент ломать будет последней глупостью, но если где шарниры стали скрипеть, лучше вовремя смазать, чем потом менять. Зашел в спальню, чтобы одеться и вновь встал столбом. На кровати, слегка прикрытая простыней, в соблазнительной форме возлежала, именно возлежала, а не лежала, обнаженная девица рубинсовских форм. «Утро доброе, хозяин, я уж вас заждалась, вся в нетерпении. Есть пожелания, скажите только какие». Прозвучавшая фраза была столь насыщена глубокой грудной вибрацией и неприкрытой сексуальностью, что будь на моем месте кто другой, помоложе, вполне вероятно, что завтрак был бы, если не забыт, то точно перенесен на более позднее время. Только мне, в душе далеко не юноше, а мужчине, пожившему и много повидавшему в жизни, подобное лицезреть было забавно, если не смешно. Обзовись, соблазнительница. Кто такая и где потеряла одежду? Нимфа не успела открыть рот, как из-за моей спины прозвучал не менее женственный голос, только тот был наполнен нескрываемым раздражением. «Итала, брысь отсюда. Еще раз подобное сотворишь, не посмотрю на уговор, отправлю туда, откуда тебя вытащили». Я непроизвольно повернулся и увидел перед собой девушку моего возраста. Надо понимать, это и была та самая местная домоправительница, Ольга Сиратовна. Ростом мне по плечо, толстая густая русая коса, заканчивающаяся ниже пояса, открытое лицо с зелеными глазами и множеством веснушек на лице, которые у меня вызвали непроизвольную улыбку, невзирая на строгое выражение лица этого создания. «Доброе утро, Ольга Сиратовна», я слегка склонил голову, «рад познакомиться». «И вам утро доброе, Александр». «Хорошо, что пришли в себя, а то два дня пластом, это долгий срок. После перехода обычно сутками обходится, а тут затянулось. Думала даже лекаря нашего вызывать, чтобы вас посмотрел. Как себя чувствуете?» «Спасибо за заботу, пришел в себя. Самочувствие вроде нормальное. Нам бы, успеем и поговорить и даже наговориться». Девушка словно читала мои мысли. «Времени на все с избытком, а пока идите завтракать. Время назначенное подходит». «Время, так вам Алевтина определила 5 минут, а срок уже миновал. А это, я обернулся и взглянул на кровать, на которой никого уже не было. Да и застелена она была, и когда только чаровница успела за собой убраться, а, главное, куда сама подевалась, ведь второго выхода из спальни не было. Давайте позже обо всем переговорим, иначе без завтрака останетесь». Ольга Сиратовна пошла на кухню, а я стоял и смотрел ей вслед. Вот, говорят, плывет как лебедь, и Ольга именно плыла, не шла, плавно перетекая с одной ноги на другую, держа величественную осанку как королева. Интересно, сколь долго буду удивляться в этом доме подобным вещам? Завтрак был вполне обычным, вареные яйца, тосты и крепкий-прикрепкий кофе, как я и люблю. Что добавлю, выбрать самое вкусное из, наверное, десятка видов колбасы и столько же сыров было трудно. Все было настолько вкусно, что я попросту потерялся. Ольга сидела рядом, с задумчивостью делая маленькие глотки кофе, но к еде не притронулась, сказав, что уже позавтракала. Хозяйка тоже под благовидным предлогом покинула кухню, оставив меня с Ольгой наедине. Удивляетесь, что продукты отличаются от тех, что ели в своем мире? Не глядя мне в лицо, спросила Ольга. Так нет в этом ничего удивительного. Здесь не добавляют химию и используют только натуральные продукты. Производители продуктов питания контролируются очень строго, и раз кто схалтурит, у того мигом отберут лицензию. Да и не сможет потом провинившийся работать в этой области. Затратно по времени переучиваться, да и по деньгам убыток значительный. Так, не с того начали. Давайте от печки, как у вас говорят, чтобы потом не возникло вопросов и недоговоренностей. Начну с того, что я родом отсюда, местная, но дядя Коля. Девушка поперхнулась и отвела взгляд, сделав паузу. Простите, Николай Сергеевич неоднократно брал меня с собой в ваш мир, так что, в свою очередь, постараюсь помочь вам адаптироваться в этом. Почему я его назвала дядей? Все просто. Он мне был тем человеком, кого в другой ситуации могла бы назвать отцом. Он мне, девушка сглотнула и ее глаза стали влажными, в трудной жизненной ситуации не дал пропасть. вырастил и воспитал как родную дочь, дал должное образование, статус в обществе, материально обеспечил до конца жизни. Все, что я имею, лишь его заслуга. Скажите, Александр, он жив? Ольга меня сейчас уже дважды назвала нормальным именем, а не Александром. Трансформация имени на местный лад, да и пусть, привыкну. А вот что ей ответить, наверное, лучше правду. Не стоит начинать с вранья. В отличие от вас, Ольга Сиратовна, но девушка меня перебила. Давайте наедине без отчества. Так будет проще и для вас, и для меня. К тому же мы, как понимаю, почти ровесники. Согласен. Я кивнул. Вот не смог смотреть в эти зеленые глазища, отвел взгляд. Николая Сергеевича практически не знал до последнего дня. Мы и пообщались с ним не более получаса, потому что не было возможности. Вы в курсе, что он был тяжело болен? Девушка кивнула. Я услышал из его разговора с другим человеком, что врачи дали Николаю Сергеевичу не более 2 месяцев. Но он не стал ждать и решил погибнуть как воин, с оружием в руках, защищая своего сына. Так, эти слова девушка буквально выдавила из себя, даже не констатируя факты, а словно обвиняя меня в том, что случилось. И мог ли я возразить? Нет, она была права во всем. Только в голове, словно птица в клетке, не переставала биться одна единственная мысль. А был ли он на самом деле он моим отцом, или был? Ольга мотанула косой и, подскочив со стула, кинула, не оборачиваясь: «Я вернусь, не уходите». И через минуту словно вихрь ворвалась на кухню, неся в руках толстый фотоальбом. Передвинув стул поближе ко мне, чтобы было удобнее показывать фотографии, тем не менее оставив должное расстояние, перевернула обложку. И я застыл от увиденного, потому что на первой странице была одна единственная фотография. Моя мама, молодая и красивая, с любовью прислонившая голову к плечу Николая Сергеевича, который держал в руках сверток с новорожденным ребенком. То, что это не монтаж и не постановка, было понятно. Мама, мамочка, это единственное, что вырвалось сквозь спазм в моем горле. Она ушла? Тихо спросила Ольга, но я не смог ответить, лишь кивнул и только через пару минут, гладя пальцами фотографию, смог из себя выдавить. 3 года назад я с трудом смог вынести ее смерть, потому что она была тем человеком, кто... Простите, Ольга, боль до сих пор не утихла. На мою руку легла маленькая рука Оли, погладила и, словно испугавшись такой простой человеческой слабости, отпрянула. Через время страница была перевернута и стали мелькать фрагменты моей жизни. И не только моей. На многих фотографиях была мама, а на некоторых и Николай Сергеевич. Не рядом со мной, но поблизости. И почти всегда его взор был обращен именно в мою сторону. Иногда вопросительный, иногда снисходительный, а иногда и гордый. Странно, я его совсем не помнил. При всей своей почти фотографической памяти я его абсолютно не помнил. И вновь, словно Ольга читала мои мысли, она ответила на вопрос, который бился в моей голове уже давно. Это ваш отец, Саша. Настоящий биологический отец, который вас всю жизнь опекал. Был рядом, но не вмешивался в вашу с мамой жизнь. Я знаю, что у вас есть старшая сестра, но вы родные с ней лишь по маме. Отцы разные. Так в жизни бывает. Когда первый муж вашей мамы покинул семью, дядя Коля, он всегда любил вашу маму. Они ведь познакомились еще тогда, когда были совсем молодыми. Вместе учились в техникуме, потом в институте. Между ними даже возникла симпатия, чувство, но случилось то, что сломало их жизнь. Дяде Коле внезапно пришлось перебраться в этот мир на почти 10 лет. А что 10 лет для молодых людей? И ваша мама, не зная, куда исчез ее избранник, его ждала много лет, но потом вышла замуж за другого, кого вы и видели на фотографиях в семейном фотоальбоме, считая своим отцом. Я слушал Ольгу, а в голове была каша из обрывков воспоминаний. А ведь в самом деле, я даже внешне отличался от сестры. К тому же мы с ней никогда не были близки, в лучшем случае пару раз в год отправляя смс-ки с поздравлениями, с днем рождения или с Новым годом. Не знаю, как сестра, я вообще никогда не чувствовал в ней родного человека. Генетика, может быть, разные отцы, тогда почему мама ни разу не обмолвилась, что у меня другой отец? Не хотела причинить боль, или не хотела лишних вопросов? Мама моя мамочка. И сейчас в какой раз перед глазами встала картинка, которую никогда не забуду, где она, за 3 дня до своей смерти, вложила в мою руку записку с именем, отчеством и номером телефона со словами: «Этот человек поможет в трудную минуту, не откажет и не предаст». Воспоминания. калейдоскоп лиц. Я явно ушел в себя, не слыша и не видя ничего вокруг, когда вновь очнулся от прикосновения девичьей руки. В этот раз она с силой сжала мою руку, возвращая к действительности. «Простите, не предполагала, что для вас увидеть старые фотографии будет настолько больно. Не будем продолжать смотреть альбом. Если возникнет желание, он в кабинете. Второй шкаф слева от входа, третья полка сверху. Спасибо, Оля. Согласен, сейчас я не в том состоянии, чтобы видеть людей, которых уже нет. Позвольте задать вопрос, вы можете меня ввести в курс дела? Какого дела, если честно, я и сам не знаю. Я вообще не понимаю, по каким причинам именно за мной устроили охоту. Почему требовали отдать какие-то документы, о существовании которых я вообще не знаю и не имею ни малейшего представления, где они находятся. Сегодня, то есть день перехода, был крайним для тех, кто меня преследовал последние дни. Мне было выдвинуто условие отдать документы, указать какой-то путь или я отправлюсь к предкам. Но честно скажу, если б я знал, что это такое, у меня была налажена привычная жизнь, может скучная для большинства, но меня все устраивало. В итоге ни работы, ни дома, а сам оказался в мире, где для меня все чужое. Для начала уже то, что вы стали намного моложе, стоит всех неудобств. Вы по местным меркам более чем обеспеченный человек, и это не пустые слова, поверьте. У вас есть свое жилье, есть верные помощники, так чего скулить, и это скулить мгновенно вернуло мои мозги на место. Повернул голову к Ольге, чтобы вместо мягкой и нежной девушки увидеть перед собой презрительное и отчасти снисходительное выражение на лице. Если б мне кто сказал, что эта девушка опытный киллер, я бы не раздумывая, согласился. Новое лицо охладило мои эмоции как ледяной душ. Что ж, спасибо тебе, Оля, что буквально одним словом вправила мне мозги и вернула способность рассуждать с помощью логики, а не поддаваться эмоциям. Хотя, что касается эмоций, вообще удивительно, превратиться в тряпку в чужом для меня месте рядом с человеком, которого и знать-то не знаю. Делаем выводы, а повторять ошибки не будем. Благодарю за помощь, Ольга. Я окончательно пришел в себя. Есть соображения по поводу тех самых документов и непонятного пути, о которых упоминал. Только без воды. Коротко и по делу. Как я понял, столь резкая перемена в моем тоне не осталась без внимания, и девушка даже на секунду растерялась, но лишь на секунду. Поднялась и предложила следовать за ней в кабинет. Минуту. Я остался стоять у стола. Уходить с кухни, не поблагодарив человека, кто готовил завтрак, считаю для себя непорядочным. К тому же негоже оставлять грязную посуду на столе. Не обращая внимания на удивленное лицо, перенес со стола грязную посуду в раковину и за пару минут убрал то, что не съел, в холодильник, разложив по соответствующим пакетам. «Может, и посуду вымоете?» — раздался язвительный голос, на что я отреагировал соответственно. «Вымою, потому что не вижу в этом ничего зазорного. Привык, знает ли, за долгую жизнь убираться за собой, не оставляя грязи и срач на других». Лицо девушки медленно краснело. Только отчего, не понял, то ли я ее оскорбил своими словами, то ли в этом доме подобное было неуместным, но до конца провести воспитание возомнившей из себя девчонки не дала Алевтина Даниевна, зашедшая на кухню. Увидев, что я мою посуду, она меня нежно так приобняла, подняла и отставила на пару метров от раковины. При этом привычная улыбка с ее лица никуда не исчезла, но, как мне показалось, уловил в ее глазах не удивление, а признательность и даже торжество, когда та повернулась к Ольге. «Ольга Сиратовна, вам бы в первую очередь следовало объяснить хозяину, что готовить и мыть посуду входит в мои прямые обязанности, и помогать в этом мне не надо. Обязательно расскажу». И прямо сейчас девушка полыхнула краской на лице и торопливо ушла с кухни, но я не стремился бежать вслед за ней. Наоборот, повернулся и склонил голову перед Алевтиной. «Спасибо вам, уважаемая. Все было сытно и вкусно. Можно спросить, а что у нас будет на обед?» Женщина внезапно изменилась, став какой-то теплой и домашней. Подмигнула и показала большой палец, явно давя в себе смех, но сразу стала прежней. «Через полчаса принесу на ваше рассмотрение список блюд на ближайшие 3 дня. Найдете время? Для вас, уважаемая, время всегда найду. Еще раз спасибо за завтрак». Заметив на лице женщины удивленное выражение, покинул кухню. Понравилось, что Ольга в кабинет не села в хозяйское кресло «Е», а заняла одно из 2 низких кресел, что стояли у окна рядом с небольшим столиком. «Садитесь там, где вам будет удобно», — услышал безэмоциональный голос, когда вошел в кабинет. Не выдержал, ответил соответствующе. Благодарю за разрешение. И тут девушка не выдержала. Подхватилась с места и подскочила ко мне, сжав кулаки. Я перед вами чем-то провинилась? Если нет, то соизвольте вести себя подобающе. Ольга Сиратовна, будьте добры, возьмите себя в руки. Негоже прелестной девице вести с мужчиной, как вы сказали, столь неподобающе. И прошу, впредь не забывайтесь. Вы не жена моя и не любовница, чтобы срываться по любому поводу. Да если бы и были таковыми, рубить не следует. Вы домоправитель, по факту мой главный помощник, поэтому давайте оставаться в рамках, определенных задолго до моего появления. Удивительно, но Ольга выслушала мои слова благожелательно и ее гнев испарился как дым. Вернулась к креслу и села. Спросила, не поднимая на меня глаз. Вы обиделись на мои слова? Простите, была не права, о чем глубоко сожалею. Обещаю далее держать себя в рамках дозволенного. Вот и договорились. Я сел с соседнее кресло. Теперь давайте поиграем в вопросы и ответы. Для начала мне нужна исчерпывающая информация о мире, в котором оказался. Слушать от вас повествование не считаю целесообразным. Будет лучше, если принесете школьный учебник по истории. Подобную подачу информации, надеюсь, мой мозг осилит. Такая литература имеется в этом кабинете. Замечательно. Позже покажете. Местный язык и грамматика отличаются от тех, что в другом мире. Нет, все очень близко, но, скажем так, имеются некоторые отличия. Построение фраз несколько иное, но вы уже говорите так, как и любой местный. На столе пара газет, прочтите, сразу заметите разницу. Понятно. Далее. По обязанностям тех, кто работает в этом доме. Будьте добры к завтрашнему утру предоставить список, кто за что отвечает, а за что не отвечает. Такой список есть. После окончания разговора предоставлю. Прекрасно. Теперь вопрос. Какие обязанности в этом доме выполняет Итала? В смысле, вы в спальне девушку назвали Италой. Вот и спрашиваю, кто она такая и за что здесь отвечает. В смысле, каковы ее обязанности? Ольга аж поперхнулась. Покраснела, побледнела, вновь покраснела. Было видно, что ей неудобно об подобном говорить. Тем более со мной. Итала – это не имя. Это наполовину искусственное, наполовину духовное существо. В вашем мире подобных называют. Даже не знаю, кто ближе. Ни домовой и ни фея. Ближе к русалке, но нет, не то. Итала – это периодически вполне материальные существа, которые предназначены для успокоения тела. Бывают женского пола, реже мужского. Понимаете, о чем я? Я-то понимал, но включил дурака, отрицательно качнув головой, с удовольствием наблюдая за потугами девушки рассказать то, что ей делать стыдно. Ну как бы объяснить? И вновь послышался тяжелый вздох. Когда человеку одиноко, он может позвать Итала и провести с ней время к обоюдному удовольствию. Ну там, Ольга подняла на меня пунцовое лицо и, увидев на моем лице улыбку, взорвалась. Да все вы понимаете, издеваетесь надо мной, да? Совсем нет. Почему вы назвали их периодически материальные существа? Они больше духовные, нематериальные. Духи, понимаете, а материальную форму могут принимать лишь на короткое время, ночь, максимум сутки. Потом вновь становятся невидимыми. Непонятно, как такое может быть, ведь для создания материального тела откуда-то нужно взять материю, а позже за ненадобностью от нее избавиться. Разве не так? Не знаю. Не интересовалась этим вопросом. Ладно. Проехали. Вопрос, а как вызывают Итала? Или они сами являются к тем, кто мучается от одиночества? Ведь сегодня эту прелестницу я лично не звал. Не до того было. Или это сделали вы? Я, и в мыслях подобного не было. Как вы вообще могли такое подумать? Хорошо. Нет так нет. Так что скажите по поводу вызова? Ольга опустила глаза. Я не знаю, как их вызывать. Сама их услугами ни разу не пользовалась. Вам лучше спросить у Алевтины. Думаю, что она. Надо именно думать, а делать это лучше про себя. И молча, в кабинет внезапно зашла гренадерша и положила передо мной список предполагаемых блюд не два или три дня, как говорила, а на целую неделю вперед. Проглядев, не увидел ничего экзотического. Все было вполне привычно. Замечательно, Алевтина Даниевна. Предложенное оставляю без изменений. Спасибо вам. Помощь моя нужна, увидев на лице женщины изумление от вопроса, пояснил. В магазин сходить? Помочь продукты принести, ответом был оглушающий смех. Причем смеялись обе, и Алевтина, и Ольга, но последнее что-то подозрительно быстро затихло, а почему я понял уже через пару секунд. Ольга Сиратовна, вы так и не соизволили объяснить молодому хозяину наши обязанности, я же просила, не успела, Алевтина Даниевна. Простите, мы этот вопрос перенесли на окончание нашего разговора, но обещаю, доведу информацию обязательно. Надеюсь, что так и будет. Женщина снисходительно посмотрела на Ольгу и незаметно мне подмигнула. Я тогда это заберу, показала на меню и, подхватив тоненькую папку, пошла к выходу, но уже в дверях остановилась и повернулась ко мне. Что касаемо вызова Итала, проблем никаких нет. Про себя молча позовите трижды и представьте тот образ, который вам по нраву. Все это хорошо, молодой хозяин, только не стоит забывать, что платить за услуги духов придется не деньгами, а резервом своих эмоций. Чем больше пожелаете получить, тем больше придется отдать. Говорят, что некоторые особо любвеобильные мужи после некоторых встреч порой пару дней из кровати встать не в состоянии, из-за нервного истощения. Ручонки трясутся и зубки клацают. Пару раз было, что и вообще померли. Тут невольно задумаешься, что лучше, весело провести ночь и потом страдать или найти кого из живых людей. Тема для размышлений серьезная, но ведь сегодня я никого не звал. Бывает, что италы сами приходят, так сказать, в гости. В этом случае они только отдают, ничего не требуя взамен. Но это лишь раз, а потом, если человеку понравится. Спасибо, просветили. Я рассмеялся. Вот уж поистине дивное место. Но вы правы, Алевтина Даниевна. Духи, это может и хорошо, но с живым человеком не сравняться. А я о чем толкую? Женщина рассмеялась и вышла из кабинета, а я еще с минуту сидел с улыбкой на лице, прокручивая про себя состоявшийся разговор, а вот Ольга, как заметил, заметно приуныла. Но время шло, а вопросов оставалась гора величиной с Эверест. Пришлось вынимать девушку из омута самокопания. Идем дальше. Вопрос по деньгам. Как Николай Сергеевич оплачивал услуги работающих в этом доме? Оплата жилья, продуктов, эти вопросы входят в мои прямые обязанности. Веду домашний журнал, куда вписываю все траты, оплачиваю работу и бытовые услуги тоже я. Наличные деньги по чеку в банке запрашиваются раз в месяц, обычно в конце. Деньги привозит курьер банка прямо на дом. Хорошо, что вы коснулись этой темы. Нам надо будет сходить в банк и переоформить на вас все документы. Доверительное письмо на переоформление активов Николай Сергеевич с заместителем управляющего Имперского банка оформил еще вчера. Ваше личное присутствие нужно лишь для внесения в базу биометрических данных. Биометрия, здесь, у меня невольно вырвался вопрос, на что немедленно получил сокрушительный ответ. А вы думали, здесь отсталое общество? Ха-ха, да вашей России до нас как? Остановитесь, Ольга, а то опять придется просить прощения. Вы слишком эмоциональны. Кстати, а какое у вас образование? Их два, юридическое и финансовое, с гордостью произнесла Ольга, но, встретившись со мной глазами, вновь поникла. Простите меня за оскорбительные слова в адрес вашей родины. Сорвалось. Ничего, бывает. Как у нас говорят, каждый кулик свое болото хвалит. В банк сходим, не проблема. Следующее. Средства связи. Интернет или что похожее здесь есть? Конечно, вновь гордо колыхнулась высокая грудь, но тут же все успокоилось. Завтра покажу, как всем этим пользоваться. Что касается личной связи, для вас был оставлен личный фон, аналог вашего смартфона. Извините, но давайте освоение фона оставим до тех пор, пока не почувствуете себя в этом мире, если не своим, то не чужим. Согласен. Вы, смотрю, куда-то торопитесь. Все время поглядываете на часы. Извините, Александр, я сейчас прохожу обучение на курсах переподготовки по юридической дисциплине. Хочу получить высшую квалификацию. Приятно видеть заинтересованного человека, у которого есть цель в жизни. Хорошо, тогда еще пара вопросов и я вас отпущу. Вернемся к тому, с чего начали. Что можете сказать о документах и так называемом пути? Девушка замолчала, явно тщательно обдумывая свой ответ, обвела взглядом кабинет и, решившись, поднялась с кресла. Обойдя столик, встала рядом со мной. Непроизвольно поднялся и я. Дядя Коля меня предупредил, что такой или подобный вопрос рано или поздно возникнет. Но он считал, что до того момента пройдет немало времени. Можно взглянуть, и девушка показала мне на грудь, где висел медальон, переданный мне мамой. Почувствовав мое замешательство и нежелание, чтобы маленького кусочка металла касались чужие руки, пояснила: «Не бойтесь, Александр, я не смогу причинить вам вреда, никогда не смогу, потому что принесла дяде Коле клятву на крови. Здесь данное слово несокрушимо и преступление карается мгновенно. Знаю, что цепочка у вас запаяна и медальон вам с шеи не снять. Я его руками касаться не буду, но мне надо убедиться, что вы – это вы, а не подмена. Подобное случается. Если ответ будет отрицательным, простите, большего от меня не узнаете. Я расстегнул на рубашке пару пуговиц, продемонстрировав медальон. Что дальше? Закройте глаза, хотя можете не закрывать. Только прошу, не дергайтесь. Может даже будет больно, но это лишь на секунду. То, что у вас на груди, должно подтвердить, что вы истинный его владелец. Готовы? Готов. Надеюсь, что прямо здесь не превращусь в огненного феникса. Жаль будет кабинеты бесценных книг. Шутите? Дернулась от меня Ольга, отступив на шаг назад, но сразу же вернулась обратно. Откуда такие познания? Так на медальоне с обратной стороны изображен феникс. Правда, сидящего почему-то на руке старца с длинными волосами, да еще и на фоне солнца. Так, если смотреть, почти не видно. Это я еще в школе под микроскопом рассмотрел, когда заметил, что на обратной стороне неровная поверхность, а есть тонкие линии. Сами посмотрите, и я перевернул висюльку. Хорс, бог солнца на Руси, сын рода, удивленно прошептала Ольга. Она каким-то образом смогла рассмотреть микроскопические линии даже без увеличительно стекла и, прижав друг к другу ладони, сложив пальцы в каком-то непонятном знаке, что-то прошептав, поднесла к медальону. Блин, если б я знал, чем закончатся эти дурацкие эксперименты, если б знал, более пронизывающей боли я не испытывал давно, наверное, с тех пор, когда из меня без наркоза вынимали арматурину, который вместо ножа орудовал давно уж покойный бородатый отморозок. Меня, казалось, сейчас с головой опустили в чан с расплавленным металлом. Если не показалось, даже почувствовал запах своих горящих волос. Казалось, эта невыносимая боль никогда меня не покинет. И сознание, черт его побери, не отключалось, испытывая предел моих моральных и физических возможностей. В голове была одна мысль. Когда же это закончится? Когда? И все же наступила спасительная темнота, я вырубился. Ольга Сиратовна, с вашим подопечным все в порядке. Да, ожог на груди сильный, но воспаление я снял, да и организм молодого человека вполне в силах справиться с подобным. На спине, посмотрите, все уже заживает, так что беспокоиться ни о чем. Вскоре ваш подопечный придет в себя, а мне, уж простите, пора. Да, извините за нескромный вопрос. Это сын Николая Сергеевича, очень похож. Странно, что молодого человека до сего дня прежде не видел. Путешествовал, да, доктор, я услышал тихий голос Ольги. Это его сын. Сами знаете, как бывает у таких людей, как Николай Сергеевич. Дети должны заслужить уважение взрослых делами, встав за их спиной продолжателями славных дел. Поэтому и Саша много испытал на своем пути, но в итоге был принят как истинный сын своего отца, о чем на днях подтвердил самому императору. Да, мальчик многое испытал, сам вижу, и пулю принял и, скорее всего, штык. Береги его, Олюшка. Достойных парней мало на белом свете, а этот, если сладится, далеко пойдет. Есть в нем стержень, да и рот стеной за его спиной стоит, глазами вижу. Спасибо за помощь, Артур Ильич. Спасибо, что отложили все дела и примчались на зов. Все нормально, Олюшка. Ради таких, как этот, можно и со смертного одра встать. Всего тебе доброго, милая. Сегодня пусть полежит, придет в себя, а завтра уже будет к тебе приставать, сердцем чую. Мазь оставлю. Через пару часов ожоги на груди еще раз смочи, но больше не надо. Проводишь? Разговоры стихли где-то вдали, и я почувствовал облегчение от боли, снова отключился. Александр, Саша, очнись. Прошу, приди в себя. Надо раздеться и нормально лечь в кровать, и поесть хоть что-то надо. Саша, Сашенька, забавно, меня уже зовут Сашенькой. Как здесь все быстро происходит? Может, утром я вообще уже окажусь мужем Ольги и отцом ее будущих детей? Не удержался, улыбнулся, а потом хихикнул своим мыслям. Чего смешного, Александр? Вот, уже Александр, а только что был Сашенькой. Открыл глаза и увидел перед собой вспухшие от слез глаза Ольги. Видно, переживала. Так, вспомнился анекдот из моего прошлого. В больнице сестра трясет больного. Больной, просыпайся. Просыпайся, больной. Время приема снотворного. Глаза чуть удалились, а потом послышался звонкий мелодичный смех. Хороший такой смех, добрый и искренний. У девочки наступил отходняк. Ну и как прошел эксперимент? Квартира не сгорела? «Книги на месте, дурачина ты самый настоящий», — зазвенел повеселевший голос. «Знаешь, как я испугалась, чуть не описалась, да ну тебя, опять за свое, тебе так нравится надо мной издеваться, Саша, я не дурочка какая и все понимаю, так что прошу, веди себя подобающе, твое любимое слово, Оля, это подобающе, кажется, от него я стал уставать, ладно, вопрос, что получилось, я получила подтверждение, что ты, это ты, в смысле, что ты, истинный сын дяди Коли, я не о том спрашивал, знаю, что не о том, рассказывать долго, да все и сама до конца не поняла, ты, когда окончательно придешь в себя, сходи в ванную, когда увидишь себя, такого красивого, может что сам поймешь, как я понял, ты уже всюду опоздала, ну, куда до этого стремилась, поэтому помоги мне встать и добраться до ванной, там и пояснишь, может не надо сейчас, давай лучше завтра, нечего прятать на завтра то, что можно съесть уже сегодня, кстати, меня радует, что уже перешли на ты, а то все эти вы стали порядком утомлять, только просьба, не тащи силой и не торопи, вижу не очень, глаза не сфокусировать, в ванной, куда с грехом пополам все-таки добрались, глянув на себя, лишь усмехнулся, то, что я наблюдал в зеркале, было похоже на творение безумного художника, который почему-то избрал полотном мое бренное тело, на спине еще ничего, цветное изображение птицы Феникса, который почему-то был похож на доисторического птеродактиля, но качеством исполнения владелец тела остался доволен. На любом пляже, сними я футболку, вниманием был бы не обделен. На плечах и предплечьях точная копия элементов древних доспехов. Наплечники, вроде так назывались полукруглые элементы, хотя могу и ошибаться. А вот на груди красные воспаленные рубцы складывались в какие-то геометрические фигуры. На первый взгляд, элементы классического лабиринта, но они почему-то были разбросаны хаотично, не имея общей структуры. Плюс в самом низу, у пупка, две крошечных фигуры, держащих друг друга за руки. Качество исполнения, точка, точка, запятая, вышла рожица смешная. Как там дальше? Ручки, ножки, огуречек, получился человечек. Непроизвольно стал петь, точнее, мурлыкать себе под нос песенку из мультика. Что увидят эти точки? Что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки? Уведут его? Как он будет жить на свете? Мы за это не в ответе. Мы его нарисовали. Только и всего. А дальше? Послышался девичий голос. А дальше? Вопрос из пластилиновой вороны, увидев в глазах девушки непонимание, хмыкнул. Прости, это интонация и вопрос из другого мультика. Не помню, Оля. Как дальше? Там ни один куплет. Вообще странно, что вспомнил что-то помимо первых строчек. Не, вру. Вроде последние слова такие. Как легко на гладкой карте. Стрелку начертить, но потом идти придется, через горы и овраги.